Когда они вошли в детский лагерь, к Аре бросился Пальмахник. Аре обнял его, улыбаясь. Это был Йоав Яркони, его старый и близкий друг. Аре поднял его в воздух и опять поставил на землю. Йоав Яркони был смуглый марокканский еврей, еще ребенком приехавший в Палестину. Его черные, как уголь, глаза сверкали, и огромные усы скрывали чуть ли не пол лица. Йоав и Аре совершили вместе много дел, так как, хотя ему и было немногим больше 20 лет, Йоав все же был одним из самых способных агентов Моссада Алия Бет и к тому же прекрасно знал арабские страны. С самого начала Яркони оказался одним из самых находчивых и отважных агентов Моссада. Больше всего он отличился подвигом, благодаря которому было положено начало разведению финиковых пальм в Палестине. Иракские арабы ревниво охраняли свои финиковые плантации, но Яркони все-таки ухитрился переправить из Ирака в Палестину сотню саженцев. Давид Бен-Ами назначил Йоава Яркони начальником детской зоны, потому что она была самой важной зоной во всем Караоловском лагере. Йоав повел Ари по зоне, набитой одними сиротами, начиная с самого раннего и кончая 17-летним возрастом. Большинство детей находились в немецких концлагерях во время войны, и многие из них еще никогда не жили не за колючей проволокой. В отличие от других зон, в детской зоне стояло несколько зданий. Была школа, столовая, больница, несколько зданий поменьше и большая площадка для игр. В сравнении с апатией, господствовавшей в остальных зонах, здесь жизнь била ключом. Здесь работали няни, врачи, учителя и другие работники с воли, нанятые на средства американских евреев. Из-за большого числа вольнонаемных детская зона охранялась меньше всех других участков лагеря. Давид и Йоав сразу воспользовались этим обстоятельством и поместили штаб Пальмаха именно в детской зоне. По ночам детская площадка превращалась в учебный полигон, в классных помещениях проводились занятия по географии Палестины, психологии арабов, боевой тактике, оружеведению и сотне других военных дисциплин. Каждый беженец, обученный Пальмахом, должен был пройти экзамен, который изображал судебный процесс перед фиктивным трибуналом. При этом исходили из предположения, что беженцу удалось пробраться в Палестину, но он был схвачен англичанами. Инструктор Пальмаха устраивал ему допрос, цель которого была доказать, что беженец незаконно попал в Палестину. Беженец должен был ответить на множество вопросов, касающихся географии и истории Палестины, доказательство того, что он прожил там много-много лет. Когда такой кандидат успешно заканчивал курс, Пальмах устраивал ему побег, чаще всего через детскую зону или через туннель, к Белому дому на горе у Саламиды. Оттуда его уже нелегально переправляли морем в Палестину. Несколько сот беженцев уже были отправлены таким образом в Палестину группами по 2 или 3 человека. CID было, конечно, известно, что в детской зоне происходят странные вещи. Изредка они засылали туда шпионов под видом учителей или социальных работников с воли, но гетто и концентрационные лагеря научили детей держать язык за зубами, и по истечении 2-3 дней шпионов обычно разоблачали. Ари закончил осмотр детской зоны зданием школы. В одном из классных помещений помещался штаб Пальмаха. В учительском столе была спрятана рация, посредством которой осуществлялась связь с Палестиной. Под полом было скрыто оружие для проведения военных занятий. В этом же помещении подделывались документы и бумаги. Ари осмотрел мастерскую и покачал головой. «Халтура», — сказал он, — «ты просто растяпа, Йоав». Йоав пожал плечами. «В ближайшие недели», — продолжал Ари, — «нам понадобится специалист. Давид, ты как будто сказал, что у вас тут есть такой». «Правильно, Дов Ландау. Мальчик из Польши, но он отказывается». «Мы его неделю уговаривали», — добавил Йоав. «Ну-ка я поговорю с ним». Когда они подошли к палатке, где жил Дов Ландау, Ари велел своим товарищам подождать и вошел в палатку один. Перед ним предстал худенький белобрысый мальчик, из-под лобья поглядывающий на пришельца. Ари этот подозрительный, полный ненависти взгляд был хорошо знаком. Он посмотрел на опущенные углы рта и на презрительно искривленные губы, столь характерные для людей, побывавших в концлагерях. «Тебя зовут Дов Ландау», — сказал Ари, глядя ему прямо в глаза. Тебе 17 лет, и ты из Польши. Тебя освободили из концентрационного лагеря, и ты специалист по подделкам. Меня зовут Ари Бен-Канаан. Я из Палестины и член Моссада Алия-Бет. Юноша презрительно плюнул на пол. Послушай, Дов, я не собираюсь ни уговаривать, ни угрожать тебе. У меня к тебе деловое предложение. Назовем его договором о взаимной помощи. Дов Ландау ощерился. Я скажу вам вот что, Бен-Канаан. Вы и ваши парни нисколько не лучше немцев и англичан. Мы вам нужны только потому, что вы хотите спасти свою шкуру от арабов. Мне, конечно, хочется в Палестину. Но как только я туда попаду, я немедленно найду себе организацию, которая даст мне возможность убивать. Ари не повел и бровью при этом взрыве ядовитой злобы. Вот и прекрасно. У нас с тобой, значит, общие интересы. Тебе не нравятся мотивы, по которым мне хочется иметь тебя в Палестине, а мне не нравятся мотивы, по которым тебе хочется попасть туда. В одном, однако, мы согласны. Твое место не здесь, а там. Глаза подростка презрительно сузились. Этот Бен-Канаан не был похож на других. «Теперь давай сделаем еще один шаг», — сказал Ари. «Тем, что ты будешь сидеть здесь без дела и греть задницу, ты в Палестину не попадешь. Что будет потом, когда ты попадешь в Палестину, это меня не касается». Дов Ландау заморгал от неожиданности. «А дело у меня к тебе вот какое», — продолжал Ари. «Мне нужно подделывать документы. Мне их нужно много, этих документов, притом в ближайшие недели. А ребята, занимающиеся здесь этим делом, не в состоянии подделать даже собственную подпись. Мне нужно, чтобы ты поработал на меня». Подросток был сбит с толку прямой решительной тактикой Бен-Канаана. Ему нужно было время, чтобы разобраться, где здесь скрывается подвох. «Я подумаю», — сказал он. «Подумай, конечно, подумай. Я тебе даю 30 секунд на обдумывание. А что, если я откажусь, силой заставите? Дов, я сказал, что мы нужны друг другу. Попытаюсь выразиться еще яснее. Если ты мне не поможешь, я сделаю так, чтобы ты остался последним здесь, в Караолосе. Так как впереди тебя тысяч по меньшей мере 30, тебя вряд ли еще достанет сил бросить бомбу, когда ты доберешься, наконец, в Палестину. Впрочем, твои 30 секунд истекли. А почему я знаю, что не обманете? Очень просто, потому что я даю тебе слово». На лице подростка мелькнула робкая улыбка, и он кивнул в знак согласия. «Тогда вот что. Ты получишь указание либо от Давида Бен-Ами, либо от Иоава Яркони. Я не хочу, чтобы ты вступал с ними в пререкание. Если у тебя будут какие-нибудь неясности, снесись прямо со мной. А теперь я требую, чтобы ты явился через полчаса в штаб, посмотрел там мастерскую и сказал Давиду, какие тебе нужны материалы».